Бросив взор на развернутую карту и положив указательный палец на Францию, Наполеон, встревоженный, томимый, пожалуй, мрачными предчувствиями, спрашивал себя, что говорят теперь в Париже, что там делается. Может быть, уже распространился слух о моей смерти? Глава 16. Заговор Моле был волшебной сказкой с трагическим финалом. В это памятное утро Париж послужил театром чудесной и драматической феерии. В то время как Наполеон не без тревог вникал в сложившееся положение дел, и даже вечером после Бородинской битвы беспокоился о том, что думают и делают без него в Париже, все-таки продолжал отважное наступление на Москву, куда он вскоре и вошел. Столица Франции проснулась, озадаченная смелой выходкой Моле. Мы оставили этого странного заговорщика, когда он отправлялся после приказаний, данных Сулье, в тюрьму Лафорс. Эта старинная парижская тюрьма, знаменитая событиями, совершившимися в ней во время революции, помещалась на углу улицы Паве-Омаре и улицы Сицилийского короля. Раньше то был особняк семейства Лафорс. Она просуществовала до царствования Карла X, когда была заменена Сен-Лазаром. При Второй империи зловещее здание было разрушено. Какая причина могла заставить Моле остановиться у входа в тюрьму и велеть отворить ее ворота, вместо того, чтобы идти прямым путем в министерство, в главный штаб, и как можно скорее овладеть двумя или тремя важнейшими правительственными учреждениями, военным управлением, министерством внутренних дел с полицейским ведомством, почтамтом и городской ратушей, где должно было собраться временное правительство. Как бы то ни было, но Моле остановился в своем шествии, очертя голову, и свернул в улицу Сицилийского короля, чтобы освободить двоих заключенных, двоих генералов по имени Лагори и Гидаль. Эти двое военных были давно известны Моле, однако не имели с ним никаких сношений, никакой близости. Подобные ему, они были людьми неповиновения, недовольными, беспокойными, без особенных партийных мнений, но готовыми перейти на ту сторону, где повеет политической смутой. Оба они ненавидели Наполеона, как завидовали раньше ему, когда он был лишь генералом Бонапартом, и, разумеется, были готовы содействовать планам всякого, кто вооружился бы для неспровержения императорской власти. Лагори, совсем молодым человеком, достиг больших чинов. Бригадный генерал в 30 лет, он сделался начальником главного штаба Моро. Последний, вероятно, оценил в нем полезное орудие для своих будущих заговоров. Замешанный в дело своего генерала, с которым он рассчитывал сойти из потом в Соединенных Штатах, Лагори попал в тюрьму Лафорс. Он, конечно, не знал планов Моле и не был посвящен в выдумку его бывшего товарища. Он также поверил вместе со всеми прочими известию о смерти Наполеона и думал содействовать государственному перевороту. Моле было довольно легко воспользоваться легковерием Сулье, командира 10-й когорты. Солдаты этой военной части последовали за ним без колебаний. Но ему требовались смелые начальники, военные по профессии, способные поддержать, увлечь войска, люди надежные, на которых можно было бы положиться в минуту действия.